Это естественно для догматического мышления, ведь оно всегда считает себя безгрешным. Подлинной энциклопедией догматизма, сборником мумий, полуистин и антиистин, стал пресловутый учебник «История Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Краткий курс», вышедший более чем 300 изданиями, тиражом около 43 миллионов экземпляров. Этот сборник догматов «Мумий» стал таким же обязательным для взрослого населения страны, как Коран для мусульманских фундаменталистов. Однако историей уже давно доказано, что сознание является самой независимой от власти сферой. Ереси, сомнения, инакодумство рождаются в значительной мере в результате насилия над сознанием, попыток жестко управлять им или держать в заточении. В самом начале века знаменитый, но по воле Сталина надолго вычеркнутый из истории отечественной общественной мысли философ Соловьев опубликовал статью с красноречивым названием «Руководящие мысли». В ней он подверг научной критике статьи профессора Петербургского университета Кореева, напечатанной в сборнике «Историческое обозрение». Кореев пытался указать историкам не только как следует писать историю, как ее изучать, но и как понимать. Соловьев с присущим ему интеллектуальным изяществом показал несостоятельность притязаний автора давать рекомендации, как понимать прошлое. Но куда Корееву до Сталина? Его руководящие мысли становились абсолютно обязательными для всех, по крайней мере, на словах. Отмечу при этом, что подавляющая часть населения имела уже столь деформированное сознание, что слепо верила вождю. Понимать историю могли только по-сталински. Я ниже постараюсь показать подлинную роль краткого курса в жизни нашего общества. Сейчас же хотелось бы напомнить, что догматический ум Сталина, абсолютизировав значение борьбы партии внутри страны с бесчисленными врагами, создал искаженный облик прошлого. Конечно, борьба в партии была. И часто ожесточенная. Это закон диалектики. Но в истории партии Сталин ничего не увидел, кроме борьбы и подлости. Коварство меньшевиков, капитулянство ликвидаторов, антисоветизма троцкистов, политического двурушничества своих бывших соратников. Можно даже подумать по Сталину, что фактически, кроме него самого и группы его сторонников, вся старая партийная гвардия, говоря его словами, изверги из бухаринско-троцкистской банды. Одни подзаголовки 12 глав краткого курса говорят о многом. История по мысли вождя — это бесконечные враждебные вылазки одних и решительные, мудрые действия других, ведомых Сталиным. Раскольнические действия меньшевистских лидеров. Разложение в оппозиционных слоях интеллигенции. Усиление активности троцкистов. Разгром троцкистско-зиновьевского блока. Политическое двурушничество. Ликвидация кулачества как класса. Ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов. Группа историков. Кнорин, правда, дело он не закончил, был арестован, Поспелов, Ярославский. В соответствии с решением Политбюро от 16 апреля 1937 года всецело сосредоточились на написании книги. В ее основе лежала разработанная Сталиным схема периодизации истории партии, а также определение им ее сути как борьбы большевиков с антибольшевистскими фракциями. Сталину последовательно направлялись отдельные главы, несколько макетов книги, Почти каждую главу вождь решительно доворачивал в сторону основной идеи. История партии — это история ее внутрипартийной борьбы.